Глава вторая. Первая битва. Всю дорогу до линии фронта меня не покидало странное ощущение и реальности происходящего. Казалось, будто мы едем не на войну, а на какой-то выездной пикник. Стоянки были оборудованы превосходно, подвоз провианта шел регулярно, и никаких встречных обозов с ранеными мы не встречали. Все было настолько спокойно и размеренно, что порой я ловил себя на мысли, будто война – это что-то далекое, почти мифическое. Мы просто ехали, общались, делились историями, и все. Однако временами меня захватывали тяжелые мысли. Больше всего я переживал о своих друзьях в Вайрихе. Я понимал, что главной целью Стефании будет именно этот город, крупный порт, сердце торговли и стратегический узел Андора. Мысль о том, что он может оказаться в осаде или, что хуже, в руках врага, не давала мне покоя. На шестой день пути стало понятно. Наш отряд движется в хорошо знакомое мне графство Маравак. Пейзажи вокруг были такими же, как я помнил. Холмистые равнины, местами поросшие жидким лесом и узкие дороги, петляющие между полями. Разрушительных следов войны я пока не замечал, только суета на дорогах стала более заметной. Утром седьмого дня мы узнали, что полки, расквартированные поблизости, совместно с дружиной графа Потапуфа, успешно отразили две атаки врагов. По слухам, на графство движется большое войско, цель которого – сломить сопротивление на этом участке фронта и взять в окружение Вайрих, перекрыв подход подкрепления с севера. Эти новости заставили меня напрячься. Война, которая до этого казалась чем-то абстрактным, внезапно стала реальной и близкой. Генерал Грон Стоунбрейк, возглавлявший армию Андора на этом участке фронта, не терял времени. Он готовил поле боя, руководил возведением укреплений, расчисткой мест для маневра и организацией лагеря. Знакомый с армейской жизнью по рассказам отца, я был удивлен царящему тут порядку. Лагерь был размечен с точностью до шага. Каждая палатка, каждая стоянка для отряда, каждая полевая кухня, все было продумано до мелочей. Даже места для справления естественных надобностей были оборудованы с завидной аккуратностью. Лошадей наших приняли по описи и отвели на заготовленный выпас. Во всем чувствовался проработанный план. Очевидно, что страна действительно готовилась к войне со Стефанией, и это внушало уважение и надежду на скорую победу. К огромному моему сожалению, нам пришлось расстаться с Брюсом и Кларком. «Эх, парень, нас решили от тебя спрятать», — пошутил Брюс, хлопая меня по плечу. Стариков отправили в центр лагеря, а дружный коллектив нештатных сотрудников тайной канцелярии поселили на окраине. Григорий Салье, наш куратор, сразу по прибытию отправился на доклад к командованию. До конца дня мы отдыхали после перехода, но покой был недолгим. Вечером по лагерю поползли тревожные разговоры, словно шелест листьев перед бурей. Говорили, что враг уже очень близко и завтра будет битва. И действительно, до отбоя к нам пришел куратор и сообщил, что завтра состоится сражение. Он быстро рассказал нам, каким командирам мы поступаем в подчинение и где их искать. Нам с Софи надлежало отправиться в роту капитана Эрнста Семенова, а всем нашим коллегам – к полковнику Юлиану Кальтенбруннеру. До рассвета все должны были быть на левом фланге и поступить под командование своих офицеров. Практически сразу все разошлись по своим палаткам отдыхать. Я остался один на один со своими мыслями, которые, как назойливые мухи, крутились вокруг сражения. Я волновался, ведь мне предстояла первая битва в составе армии. До этого я уже много раз вступал в смертельные схватки, но тут все было иначе. Если раньше от моих действий зависел исход драки, то сейчас я чувствовал себя лишь крохотной деталью в огромном механизме войска. Если что-то пойдет не так, я не смогу спасти всех или хотя бы себя. Прискорбно признавать, но мои силы слишком ничтожны, чтобы можно было как-то повлиять на действия роты или батальона. А вот моим знакомым старикам-магистрам такое по силам. А уж архимаг, такой как Спиноза, мог бы повлиять на ход всей битвы. Но таких, как он, единицы на весь мир. Я успокаивал себя тем, что сделал все, что смог, чтобы повысить свои шансы на выживание. Но как только я увидел, в каком состоянии находится Софи, все эти размышления мгновенно вылетели из моей головы. Лицо девушки побледнело, руки тряслись, а в глазах стояли с трудом сдерживаемые слезы. Хорошо, хоть находились мы в палатке, и никто посторонний этого не видел. Я усадил ее рядом с собой, приобнял рукой за плечо и долго успокаивал, говоря тихим и монотонным голосом всякие банальности. «Все будет хорошо, что мы справимся, что она сильная и я рядом». Ее дыхание постепенно выравнивалось, а тело перестало дрожать. Вскоре она успокоилась и уснула. Ее голова мягко опустилась мне на плечо. Я сидел неподвижно, дожидаясь, пока она погрузится в глубокий сон. Следом за ней уснул и я. В моих видениях смешались образы предстоящего боя, друзей из Вайриха и тихого шепота ветра в кронах деревьев, которые я очень люблю. Коллеги-конкуренты были направлены в усиление к магам левого фланга, где на большом холме расположилось до 2000 стрелков. Мы же с Софией отправились дальше и оказались на самом краю, в отдельном отряде численностью около 2500 человек. Отряд состоял в основном из копейщиков и 30 лучников. Справа от нашей позиции возвышался холм, на котором расположились лучники и маги, а слева текла небольшая речка. Мы заняли позицию подножья холма и, судя по всему, должны будем защитить левый фланг от внезапного удара противника. На мой взгляд, нас было маловато для такой задачи, но приказы не обсуждаются. Солнце постепенно выползало из-за горизонта, освещая поле предстоящего боя ярким светом. Ожидание не было долгим. Вскоре все отряды заняли свои места, загудели трубы, отдавая команды. Застучали барабаны, задавая темп. С нашей позиции было плохо видно поле боя. Холм сильно мешал обзору. Да и солнце, поднимаясь все выше, слепило глаза. Однако о том, что происходит, можно было судить по топоту тысяч ног и тем же барабанам, чей ритм напоминал сердцебиение огромного зверя. Вражеский военачальник решил ударить в правый фланг. Я заметил знамена противника, которые, неспешно покачиваясь, двинулись на наши неподвижные построения. Рядом со мной, нервно крутя свой жезл, стояла Софи. Она постоянно спрашивала. «Что там происходит?» С ее маленьким ростом она вообще ничего не видела. Я отвечал коротко. «Они выдвинули пехоту. Кажется, хотят смять наш правый фланг. Их маги подняли щиты». Наши лучники и маги открыли огонь. Нет, не вижу результата. Так продолжалось примерно полчаса, до тех пор, пока мы не услышали грохот столкнувшихся щитов. С этого момента бой начался по-настоящему. Стрелки и маги, стоявшие на нашем холме, вступили в дело. Поднялся попутный ветер, и стрелы полетели далеко и быстро. Из центра холма взметнулся вверх огромный огненный шар. Он пролетел по пологой дуге и ударил прямо во вражеское знамя, но ничего не случилось. В магической вспышке я увидел контур щита. Очевидно, вражеский полковой маг активировал магический защитный комплекс. Но за первым ударом практически сразу последовал второй, третий, пятый. А седьмой огненный шар пробил щит, и вражеский вымпел исчез из моего поля зрения. Сквозь шум боя до нас донесся многоголосый крик боли и отчаяния. Я перевел взгляд на Софию. Ее лицо стало бесцветным, губы превратились в две тонкие ниточки. Костяшки пальцев побелели от напряжения. «Софи, ты кто?» — спросил я у нее. Девушка вздрогнула и с непониманием уставилась на меня. «Не поняла. Что ты хочешь от меня?» Я спрашиваю, «Ты кто?» «Ты боевой маг или кисейная барышня?» В ее глазах появились эмоции помимо испуга, а в голосе — раздражение. «Я маг! И тебе это хорошо известно!» Я улыбнулся и похлопал ее по плечу. «Вот и отлично, а то мне на одно мгновение показалось, что рядом со мной маленькая трусливая мышка, а не грозный боевой маг». Софи лишь фыркнула в ответ. Но все же через пару минут она полностью овладела своими эмоциями и перестала дрожать. Во время боя трудно оценить, сколько прошло времени. Слышались крики, трубы и барабаны. Маги и лучники на холме стреляли без перерыва. и, похоже, очень сильно влияли на ход боя. Я огляделся по сторонам. Кроме нашего скромного отряда, их никто не охранял. На месте вражеского командира я бы ударил кавалерией по нашему флангу, чтобы уничтожить стрелков. Охранение слабое, магов в нем почти нет, отличное решение. И тут меня начало потряхивать. В голове забегали мысли. «Да как же так? Копейщиков слишком мало, чтобы закрыть весь проход между речкой и холмом. Вот это просчет командования. Если нас сомнут, а нас обязательно сомнут, то стрелки окажутся под ударом и тоже не устоят». Я перевел взгляд на капитана Семенова. Тот был сосредоточен и смотрел только вперед, на поле, по которому почему-то до сих пор не скачет вражеская кавалерия. Только я об этом подумал, как с той стороны заиграли рожки, и мы увидели, как напротив нас выстраивается конница. Капитан снял с пояса какой-то артефакт и встал перед строем. В магическом зрении артефакт горел от переполнявшей его энергии, как маленькое солнце. На краткое мгновение все замерло, а потом на нас понеслась живая волна, ощетинившаяся острой сталью. Быстро сняв с плеча химеру, я зарядил обойму с магическими болтами и прикинул, на каком расстоянии мои снаряды смогут эффективно поразить цели. За спиной слышалось, как копейщики строятся в боевой порядок, как натягиваются тетивы луков. Среди общего гула я неожиданно выделял отдельные звуки. Лязг оружия, приглушенные команды, позвякивание доспехов. Мелькнула мысль. Странно, что в таком шуме я могу выделить отдельные звуки. Я выпустил первый болт, затем в быстром темпе отправил еще три. Воздушный таран из первого болта разметал пяток всадников. Остальные снаряды, так же как и стрелы лучников, были отражены защитой врага. Я перезарядил арбалет, понимая, что для заклинаний еще не пришло время. И тут капитан активировал артефакт. Сильнейший порыв ветра врезался в центр вражеского строя, проделав просеку шириной в 7 ярдов. Магический щит врага не выдержал удара такой мощности. Я не стал терять драгоценные секунды, разрядил в уязвимую цель всю обойму, и следом полетели стрелы лучников. Но почему молчат стрелки на холме? Неужели они не видят вражескую кавалерию? Противник быстро восстановил защиту, и мы прекратили дистанционную атаку. К огромному сожалению, заклинание из артефакта капитана Семенова не затормозило атаку конницы, так как большая часть врагов осталась невредимой. Наш командир выронил использованный артефакт и снял с пояса второй, в котором тоже оказалось заклинание из сферы воздуха. На пути врага взметнулась большая воздушная стена. Неодаренные могли пользоваться артефактами по принципу «включил-выключил». Ни о каком точном управлении речи быть не могло. Я мгновенно понял, что стена имеет неоптимальную конфигурацию, и, подбежав к офицеру, прокричал: «Командир, дайте артефакт мне, я лучше...» Он не дал мне договорить и злобно рявкнул: «Вернуться в строй!» До передовых всадников оставалось еще ярдов 300, и я рванулся к Софи, на бегу отметив, что лейтенанты сбивают строй копейщиков плотнее. «Софи, как только они подойдут, взводим стену огня! Как тогда, в подземелье?» Девушка кивнула, сжимая в одной руке свой жезл, а в другой нож с боевыми заклинаниями. Я убрал за спину арбалет и извлек клинки. Мы оказались с ней во второй линии построения. Только мы заняли свои места, как конная лава врезалась в магическое препятствие, возведенное капитаном, и первые ряды буквально размазало о стену. Конечно же, заряда артефакта не хватило надолго, и я увидел, как Семенов отбросил бесполезный жезл. Пару мгновений, и враги, растоптав своих неудачливых соратников, бросились на нас. «Давай!» — заорал я. Взметнулось пламя нашего совместного заклинания, и огненный вал повалил в сторону врагов. В этот раз стена огня вышла намного мощнее. Возможно, причина такого эффекта в страхе. Из-за наших спин вновь полетели стрелы. Но что могли сделать 30 лучников против нескольких тысяч? Из-за огненного вала было плохо видно, что там происходит. Очевидно, что пламя напугало лошадей, и произошла заминка. Я почувствовал, как наше заклинание пытаются развеять, и усилил подачу энергии. Через пару минут я почувствовал, как за мой рукав ухватилась напарница. Похоже, пора останавливаться, а то мы сейчас свалимся от истощения. «Софи, хватит!» — выкрикнул я. Практически сразу пламя стало опадать, и сквозь разрозненные очаги к нам рванули враги. Я начал использовать клинки, отправляя одно заклинание за другим, и Софи последовала моему примеру. Мгновение, и на нас обрушилась кавалерия, нанизываясь на выставленные копья. Раздались команды офицеров, и наш отряд начал медленно пятиться, но врагов было слишком много. Я швырял заклятие без остановки, и непосредственно перед нами было относительно свободно. Однако наш отряд под давлением продолжал сжиматься. Вскоре накопители в клинках опустели, и я начал их использовать по прямому назначению, коля и рубя. Накопитель в ноже Софи был гораздо больше, и она магией прикрывала меня. Если бы не Талиар, я бы давно уже погиб, но сила и реакция пока выручали меня. Я рубил и рубил, став жнецом смерти. Когда не мог дотянуться до всадника, убивал лошадь. Нас почему-то до сих пор не смяли. Я обнаружил себя на первой линии. Солдаты поблизости сгруппировались вокруг меня и прикрывали длинными копьями. А потом что-то произошло, и напор стал ослабевать. Закричал капитан, требуя выровнять строй. Копейщики зашевелились, оттесняя меня назад. Я спрятал меч в ножны и подхватил валяющееся на земле копье. Огляделся и обнаружил за спиной Софи. Капитан опять отдал какую-то команду. Строй шагнул вперед, и я вместе со всеми. Копьем работать было непривычно. Но я подстроился. Делал так же, как и соседи по строю. Подняв оружие над головами передней шеренги, я синхронно с остальными делал шаг за шагом вперед. Мы начали теснить врага. Было очень неудобно пробираться вперед, перешагивая трупы людей и лошадей, но мы упорно продвигались. Вскоре разнесся усиленной магией голос какого-то командира. Он требовал, чтобы кавалеристы Стефании бросали оружие и сдавались. Мы остановились, и я с удивлением отметил, что на землю полетели сабли и короткие пики. Как я выяснил впоследствии, в тот момент, когда мы подняли огненную стену, вдоль самой реки нас начала обходить наша тяжелая кавалерия. Все это время они ожидали в засаде, прикрывшись иллюзией. И когда наши кирасиры ударили во фланг легкой конницы Стефании, стрелки с холма открыли плотную стрельбу по тылам противника. Стефанийцы оказались в капкане. Началась суета. Наш отряд принялся разоружать и вязать руки пленным. Прибывшие кавалеристы заняли наше место, перекрыв подход с левого фланга. А наш отряд отправился конвоировать пленных к месту их содержания, а потом еще и стерег их там. На поляну, огороженную крепким забором, еще несколько раз приводили сдавшихся солдат противника. Наконец, к вечеру нас сменили. Тогда же мы и узнали, что наша армия одержала победу, а остатки стефанийцев отступили к своим границам. Грязь, кровь и усталость осели на нас тяжелым грузом. Единственное, на что хватило сил, это наложить заклинание очищения на себя и Софии. Конечно, оно не могло сравниться с полноценной купальней, не приносило ощущения свежести и обновления, но все же грязь исчезла, и одежда больше не пахла потом, гарью и засохшей кровью. Этого было достаточно, чтобы не ощущать себя частью ратного поля. Изможденные и опустошенные, мы рухнули на подстилку и мгновенно провалились в сон. Утром голод заставил нас подняться едва ли не раньше солдатских труб. Мы направились к полевой кухне, ведомые звериным урчанием в животах. Выданные порции показались насмешкой, их могло хватить лишь на воробья, но не на бойцов, прошедших через ад вчерашнего дня. Пришлось немного сократить наш запас сухпайка, чтобы хоть как-то утолить голод. Приказов пока не поступало, а потому, расположившись в лагере, мы принялись приводить снаряжение в порядок. Вчера я был слишком истощен, чтобы контролировать заклинание очистки в полной мере, и теперь это обернулось лишней работой. Одежды и доспехи требовали основательной чистки. Больше всего хлопот доставил меч. Неочищенный от крови, он за ночь буквально врос в подкладку ножен. Пришлось потратить немало времени, чтобы аккуратно освободить клинок, не испортив ножны. Затем мы занялись ремонтом. Я несколько раз горячо поблагодарил создателя, а заодно и собственную предусмотрительность, когда рассмотрел свою броню. Вмятины, распоротая ткань, на правом наплечнике отчетливо виднелся след от рубящего удара. Если бы не доспех, меня могли убить как минимум 4 раза. Софи, которая все время пряталась у меня за спиной, отделалась легче. Ее экипировка почти не пострадала. Пока Софи выправляла вмятины на шлеме, а я точил меч, к нам подошел Дагоберт Сруазье, один из магов-конкурентов по нашему забегу в тайной канцелярии. «Привет», — сказал он, присаживаясь напротив. «Привет, коль не шутишь», — откликнулся я, не отрываясь от меча. Софи же промолчала, взглянув на него с явным подозрением. С тех пор, как в первый день похода мы сцепились со Скальдебрандт, то ни с кем из их группы даже не разговаривали. «Я вчера стоял на холме со стрелками и видел, как вы сражались». Он замолчал, крутя в пальцах травинку. «В общем, после увиденного я не верю, что Раннер вам помогает. Я бы на его месте точно не допустил, чтобы мой друг попал в такую мясорубку». Я усмехнулся и отложил меч в сторону. «Вот я объяснил бы это Фрей и остальным». «Я объяснил, но они не захотели слушать». Дагоберт криво улыбнулся. «Хотя после вчерашнего они и сами должны были все понять». «А зачем ты пришел? Чего хочешь?» С легким раздражением спросила София. «Просто сказать, что больше не сомневаюсь в вашей честности». Я, глядя ему в глаза, кивнул. «Это приятно слышать. Со своей стороны скажу, что не испытываю к тебе злобы или обиды». «Только не рассчитывай, что станешь нам другом», — хмыкнула София, уперев руки в бока. «А я и не рассчитывал». Дагоберт спокойно поднялся. «Меня устраивает нейтралитет». С этими словами он развернулся и ушел. Мы же продолжили свои дела. Следовало зарядить накопители в амулетах и оружие. В этом помогли кристаллы, заполненные магической энергией при помощи моего изобретения. Кстати, нужно придумать для него название. Например, сборщик энергии Мейса. Или красивую аббревиатуру вроде ПИММ. Прорывное изобретение Марка Мейса. Или ГОВНЕ. Гениальный артефакт внешнего накопления энергии. А можно и что-то более пафосное, вроде АМСЗ ЭКММ. Автономная магическая система заполнения энергии кристаллических накопителей Марка Мейса. Да уж, явно надо подумать. Вот скажи мне, как так получается, что у тебя всегда есть в запасе пара кристаллов с энергией? Подозрительно прищурилась София, наблюдая, как я вытаскиваю накопители из сумки. Я лишь загадочно улыбнулся. Надеюсь, улыбка вышла загадочной, а не безумной. Весь день лагерь кипел суетой. Откуда-то появилась целая толпа крестьян, деловито сортирующих трупы. Наших укладывали в повозки и отправляли куда-то обозами. А стефанийцев складывали в братские могилы. Рядом росла гора трофейного оружия и доспехов. Даже удивительно наблюдать такую организацию. Обычно все, что остается после солдат победившей армии, растаскивают мародеры. А тут централизованный сбор трофеев. Когда крестьяне принялись работать на поле, среди солдат раздалось недовольное ворчание. Многим не хватило времени, чтобы обыскать павших и присвоить ценное. Но командование объявило, что в этот раз все идет в казну армии. А бойцам будут выплачены премиальные. Разумеется, то, что можно было утащить в кармане или за пазухой, уже обрело новых хозяев. За этот день мы один раз на несколько часов заступили на охрану лагеря пленников. Все оставшееся время мы отдыхали и занимались своими делами. Наши самые боеспособные части отправились преследовать остатки армии противника. Никто из высокопоставленных офицеров не объявлял о результатах битвы. Зато среди рядовых и младшего командного состава ходило мнение, что отступить удалось меньше трети войска стефанийцев. Скольким из них удалось добежать до своей границы, непонятно. Вечером к нашему костру подсел Григорий Солье. «Завтра утром прибыть с вещами и запасом провианта на поляну у загона лошадей. Вам поставят боевую задачу». «Что за задание?» — уточнил я. «Не могу сказать», — пожал плечами Григорий. Он поднялся, пожелал нам удачи и скрылся во мраке лагеря. Мы переглянулись с Софией. Кажется, нас ожидало новое испытание. К слову, нам не пришлось ходить за продуктами. Сумки с едой принесли солдаты. И это было очень любезно с их стороны,